Глава 39. Владимир запустил всех в просторную аудиторию, подождал, пока все рассядутся, и закрыл дверь. Он осмотрел всех студентов пристальным взглядом и, кивнув своим мыслям, подошел к окну, распахнул его и устроился на подоконнике. Ярослав Голицын, которого закинули в нашу боевую группу, сел в сторонке за отдельную парту. Как я заметил, этот парень был весьма необщительным и не горел желанием с кем-то дружить. Ему было вполне комфортно, наедине с собой. «Что вы знаете о системе развития?» — спросил Владимир. Студенты переглянулись, в их глазах читалось. «Мы в детском саду. Почему нам задают такие элементарные вопросы?» Но я чувствовал, что здесь скрывается подвох и навострил уши. Маша неуверенно подняла руку. «Да, госпожа Кошкина», — указал на нее Владимир. «Существует 10 рангов, по которым может подняться человек, обладающий магией. Всего 4 основных пути развития — элементали, чернокнижие, физика и ментальность. Но на самом деле они обобщают огромное количество разнообразных способностей и навыков», — Маша на секунду задумалась и продолжила. «Например, элементали включают в себя управление огнем, водой, воздухом, землей и всеми их ответвлениями». «Верно», — согласился Владимир. «Но как подняться с одного ранга на другой?» «Убивать монстров», — без запинки отчеканила Маша. «Во время их убийства происходит выброс энергии, который накапливается в магическом ядре человека». «А можно ли деградировать?» — Владимир улыбнулся, когда на лицах студентов проступило замешательство. «Я тоже удивился, потому что во всех учебниках писали только о прогрессе, подъеме с ранга на ранг». «Что такое? Неужели никто из вас не задавался вопросом, не грозит ли ему когда-нибудь потерять все? Просто представьте, как вы долгие годы поднимаетесь на вершину, а потом в один момент срываетесь и падаете к ее подножию». «Чушь!» — фыркнул Андрей и зачесал белобрысую челку на бок. «О таком бы обязательно предупреждали». «Предупреждают». Владимир пересел на преподавательский стол и вальяжно закинул ногу на ногу. «Да что ему на стульях не сидится?» Только сейчас я обратил внимание, что одет он был в кожаные штаны с металлическими острыми заклепками и футболку с надписью «Поцелуй, если нравлюсь». Как-то совсем не преподавательский наряд. «Предупреждают в специальных учебных заведениях». Он с намеком поднял брови. «Все равно чушь», — не сдавался Андрей. «Если моя сила зависит от количества убитых монстров, то как я могу ее потерять? Кто-то изобретет машину времени, отправится в прошлое и сделает так, чтобы я убил меньше тварей». «Вот здесь мы подходим к главному», — Владимир хлопнул по столу. «Чем отличается магическая сила на разных рангах?» «Ну, силой», — пробормотал Егор. Владимир запрокинул голову, тяжело вздохнул и с досадой поморщился. «Чем-то очевидным», — предположил я, и он моментально подобрался и уставился на меня с интересом. «К этому все привыкли, считают неотъемлемой частью развития. Какое-то затертое понятие, которое потеряло свое первоначальное значение». «Ответ на твердую двойку, но за старание и смекалку 5 с плюсом. Берите с него пример, ребята. Ничего не знает, но хотя бы пытается рассуждать», — ухмыльнулся Владимир. «И его ответ даже довольно близок к правде. Думаю, вы все слышали, что у магов может быть хоть 1000 способностей. Были бы фантазии, силы и время их придумывать. Взять ту же огненную стихию и всеми любимые фаерболы. Варианты навскидку. Их можно закрутить, увеличить температуру, внедрить в тело как бомбу или использовать как коктейль Молотова». «Но я читала, что маги предпочитают использовать ходовые способности, те, которые себя хорошо показали», — вставила Маша. «Книг много, но не все становятся бестселлерами», — Владимир пожал плечами. «Иногда выгоднее воспользоваться чужими трудами. Но я не об этом. Огромное количество навыков размыло всю суть перехода с ранга на ранг. На каждой ступени развития у мага появляется определенная способность. Собственно, ее появление и знаменует прорыв на следующий ранг. Маг не может изменить эту способность, только усилить. Кстати, не всегда она полезна. Я встречал огненного мага, у которого на 4-м ранге появилось умение создавать огненные цветы. Абсолютно безвредные, но невероятно красивые. И бесполезные». «И зачем нужны эти способности?» — нахмурился Андрей. «Если я могу взять любой учебник и выучить что-нибудь стоящее». «Вам придется освоить ранговую способность, потому что без этого магия не будет вас слушаться. Постоянные магические всплески и взрывы — это не очень приятно, поверьте мне. Энергия, полученная во время убийства монстров, будет копиться внутри вас, но не находить выхода. Такими темпами вы просто-напросто сойдете с ума. И как же можно спуститься по рангу? Внезапно забыть, как использовать способность? Язвительно протянул Андрей. Вы не можете использовать навык четвертого ранга, если энергии у вас на третий ранг, спокойно ответил Владимир. Нередко самоуверенные юнцы вроде вас тренируются до седьмого пота или пытаются выпендриться перед друзьями и в итоге тратят слишком много энергии. Она не восполняется, наступает истощение и деградация. Так что в какой-то степени вы правы. Чушь, Андрей презрительно скривил губы. Парень нарывался на грубость. Еще он явно понятия не имел, что наш преподаватель — второй генерал-император, знаменитый кровавый топор, только от имени которого у старшекурсников поджилки трясутся. «Я ни разу не слышал, что...» «Вы ставите под сомнение мои слова?» — равнодушно спросил Владимир. «А что, если еда? Пугаете нас всякими бойками?» Владимир дотронулся до сапфирового когтя, который висел у него на поясе, и сказал... 2 года назад он был полностью прозрачным, как слеза младенца. Он с горечью улыбнулся. «Возможно, вы все-таки слышали хоть что-то. Например, о битве при Кханве. Армия, которой я командовал, оказалась окружена, и мне пришлось выложиться на 1000%. Я потратил всю энергию до последней капли. Мое магическое ядро было полностью истощено, и мой коготь стал рубиновым, прямо как у вас». «Битва при Кханве», — пробормотал Андрей, его глаза резко расширились. Он громко сглотнул, побледнел и вспотел. «Я... простите, я...» «Сформулируйте на перемене, когда прозвенит звонок», — отрезал Владимир и продолжил. «Цель сегодняшнего занятия — выяснить, какая у вас способность первого ранга. Скорее всего, она еще ни у кого не проявилась. Чтобы ее почувствовать, вы должны закрыть глаза». Очистить голову от мыслей и погрузиться в транс. Постарайтесь увидеть свое магическое ядро, заглянуть в его центр. Маша наклонилась ко мне и прошептала на ухо. «У меня от него мурашки по коже, даже глаза закрывать страшно». Да он просто себе брутальный образ создает, чтобы студенты на занятиях тихо сидели. Я ей подмигнул. «Ты посмотри на него. Разве может плохой человек носить такие милые футболки?» Маша хихикнула и прикрыла веки. Я последовал ее примеру и сконцентрировался, углубился в свой внутренний мир, а он был местом не особо приятным. Темным, мрачным, наполненным тенями. Хоть фильм ужасов снимай. Мое магическое ядро осталось прежним, точь-в-точь, каким оно было в прошлой жизни. На первый взгляд изменений не было вообще. Но, судя по тому, что рассказал Владимир, где-то должно прятаться магическое зерно этого мира, моя новая способность первого ранга. Только где? Тени выстроились передо мной длинным коридором. За последнюю неделю я потерял больше 1000 моих верных слуг, но их все равно еще было очень много. Они преданно склоняли головы, а некоторые пытались тайком дотронуться до меня, как до какого-то божества. Я узнавал их. Монстры и люди, которых я победил в честном сражении. На самом деле они находились в изнанке, но энергетические нити прочно связывали их со мной. Все как и прежде, ничего необычного. Я бродил между теней долгие часы. Краем сознания понимал, что в реальности, наверное, не прошло и минуты, когда случайно увидел слабый оранжевый огонек. Он трепетал, словно на сквозняке, и то затухал, то внезапно становился ярче. Я направился к нему. Тени послушно отпрянули, открывая проход. Подойдя ближе, я увидел, что рядом с огоньком сидит крабогном. Он обернулся на меня, щелкнул клешнями и сказал: «Красиво! Что ты тут делаешь?» «Слышать, что вы зайти!» Он запнулся и стеснительно поводил клешней по полу. «Просьба просить!» «Какую?» «Комбайн!» «Комбайн?» Тупо повторил я, решив, что мне послышалось. «И трактор», — добавил крабогном. «Хочу ли я знать?» — я вздохнул. «Хочу. Зачем тебе комбайн и трактор, крабогномище?» «Для пшеницы». «А зачем тебе пшеница?» — терпеливо спросил я. «Обещать, там, в деревне». Он неопределенно взмахнул клешней. «Ладно, зайдем с другой стороны. Ты знаешь, сколько стоит трактор или комбайн? 1008, не меньше. Между прочим, это большие деньги. Почему я должен тебе это покупать? Назови хотя бы одну причину. Если великан-хозяин друг не покупать трактор, то он станет великаном-хозяином. Без друг. С обидой надулся крабогном, но понял, что его бесхитростная манипуляция на меня не подействовала, и поспешно добавил. А еще я мочь собрать огонечки. Я проглотил едва не вырвавшиеся, а их здесь много, и задумался. Если так посудить, то крабогном — настоящее сокровище. Огоньки в моем магическом ядре — это, вероятно, осколки, оставшиеся от прошлого владельца этого тела, настоящего Марка Ломоносова. Когда я в него вселился, он был мертв уже несколько месяцев, и его магическое ядро медленно, но верно разрушалось. Сначала я думал, что это теневые способности ограничивают связь тела с умершей душой, и что тени именно через нее уплывают в изнанку. Однако, возможно, я ошибался. Сломанное магическое ядро настоящего Марка Ломоносова использует тени в качестве топлива. Оно поглощает из них энергию, благодаря чему позволяет мне использовать магию. Чтобы все исправить, нужно просто починить поломку, собрать все осколки, соединить их и напитать энергией, полученной в данжах. Только вот одна загвоздка. Я кучу времени потратил, чтобы найти единственный осколок, сколько их еще здесь. Другие тени их не чувствовали, только крабогном. Ну, если он поможет мне восстановить магическое ядро, то за это и трактор купить не жалко. К тому же, вероятно, мне потребуется его помощь каждый раз, когда я буду подниматься по рангам. Договорились. Я присел на корточки перед крабогномом и погладил его по панцирю. Принеси мне все огонечки, и я подарю тебе трактор и комбайн. Крабогном исчез, но не успел я досчитать до 10, как он появился. В клешнях он держал светящуюся сферу, которая была собрана из сотен огоньков. Он положил ее перед моими ногами и довольно сказал. «Сделал!» «Все-все собрал», — уточнил я. «Те, что видеть», — отрапортовал крабогном. «Еще много чувствовать, но не поймать. Пока нельзя». «Молодец», — похвалил я и мысленно вздохнул. Мои догадки подтвердились. Так просто магическое ядро собрать невозможно. Требуется работа на каждом ранге. Через неделю куплю трактор и комбайн. Тебе же не срочно. Неделю ждать! Довольным голосом протянул крабогном. В легкой задумчивости я уставился на сияющую сферу и попытался ее просканировать, но моментально получил предупреждение. Ощущение было, что меня треснули по лбу. Конечно, как же без очередной порции медитации? Я сосредоточился на магическом ядре, влил в него магию и послал команду включить ранговую способность. Ничего не произошло. Я повторил снова и снова. На 50-м разе сфера загорелась чуть ярче, мое лицо обдал жар, и в разные стороны выстрелили тонкие желтые лучики. Откуда-то издалека донеслось строгое «Ломоносов!», а в следующую секунду меня схватили за плечи и от души встряхнули. Я распахнул глаза, надо мной навис Владимир. «Молодец!» — хлопнул он меня по спине. «Справился первым. Теперь ждем остальных». Владимир ходил вдоль рядов и пристально наблюдал за моими сокурсниками, словно к чему-то прислушиваясь. Время от времени он выводил кого-то из транса, хвалил и продолжал отслеживать прогресс других студентов. Минут через 40 все проснулись, и Владимир отошел к доске. «Еще немного пояснений». Он постучал по столу, привлекая внимание. «Я выводил вас из медитации, когда чувствовал, что вы пробудили свою ранговую способность, и она вот-вот проявится в реальном мире. Это было необходимо, чтобы вы случайно не навредили своим однокурсникам, так как еще даже не знаете, как работает ваш навык. Теперь вы по очереди будете направлять ее, атаковать меня ранговой способностью, чтобы вместе мы поняли ее суть. Начнем с вас, Андрей». «Как-то страшно», — скривился тот и взлохматил свою белобрысую шевелюру. Говорил он максимально вежливо и ровно, не придерешься. «Вдруг нечаянно убью кровавого топора, потом еще и директору объяснительную писать». «То есть вы считаете, что можете навредить бойцу 8-го ранга?» — спросил Владимир и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Судя по всему, нужно прояснить ситуацию и продемонстрировать вам, ну, допустим, 4 ранговые способности. Больше вы и не выдержите. Первое. Его тело полностью покрылось железом, словно второй кожей. Одежда так и осталась на нем, но все, что было под ней, стало железным, включая глаза. Вторая. Из груди и живота Владимира начали появляться наточенные клинки. Они отделялись от его тела и выстраивались в воздухе ровными рядами, как солдаты, готовые броситься в бой. Их острия указывали на студентов, один из мечей вообще завис прямо перед моим носом. Третья. Владимир начал трансформироваться в нечто. Его тело увеличилось, руки и ноги сильно удлинились, и на них выросли огромные когти, напоминающие изогнутые кинжалы. Его лицо обросло толстыми защитными пластинами, а по линии волос опасно ощерились металлические колья. Это чудовище заняло половину аудитории, сломав первые парты, из-за чего студентам пришлось отпрянуть назад. Исходила от Владимира мощная, пугающая аура, от которой хотелось спрятаться, забиться в уголок и не высовываться. Я-то с таким уже сталкивался и смог выдержать, а вот остальные... Кто-то забрался под парту, кто-то жалобно всхлипывал, а кто-то был в полуобморочном состоянии. Резко выключив ранговые способности, Владимир усмехнулся. «Как-то я вас переоценил, вы не выдержали трех». Он повернулся к Андрею и произнес. «Именно поэтому я не рекомендую вам нарываться на неприятности. Выходите к доске и нападайте». В этот раз Андрей не пытался дерзить. Послушно встал перед Владимиром и атаковал. Тот едва поморщился и сказал. «Что-то вроде ментального поводка». Позволяет навязывать другим людям определенные мысли. Следующая — Мария Кошкина. Маша нахмурилась, напряглась, и вокруг нее закрутилось черное кольцо диаметром в 2 метра. Она пристально смотрела на Владимира, даже делала пассы в его сторону, как заправский фокусник, но ничего у нее не получалось. «Позвольте», — Владимир поймал ее взгляд. «У меня есть небольшая догадка». После кивка Маши он подошел к ней довольно близко, так чтобы попасть внутрь кольца, и велел. «Попробуйте еще раз». В ту же секунду на него набросилась стая громко каркающих ворон, которые попытались разорвать его на мелкие кусочки. Они материализовались буквально из воздуха. Маша испуганно вскрикнула, но Владимир лишь пальцами щелкнул, как все вороны испарились. «Пространственное ограничение», — объяснил он и позвал следующего студента. Егор Скворцов. Без тени сомнения, Егор врубил ранговую способность и напал на Владимира. Выглядело это так. Правая рука Егора полностью покрывается бесцветной слизью, и он машет кистью, вымазывая Владимира этой гадостью с ног до головы. Тот, видимо, немного расслабился и не успел выставить щит, или не ожидал настолько неожиданного навыка. Все затаили дыхание, и в следующее мгновение Владимир стал желейным. Буквально его тело превратилось в желе, которое, впрочем, держало форму и не распадалось на части. Кто-то нервно рассмеялся. «Вот вам еще один урок», — хмыкнул Владимир и вернул себе прежний вид. «Никогда не зевайте. Так, чья там очередь? Ярослав Голицын. Атакуйте». Ярослав поднялся, направил ладони на Владимира и напыжился. Даже покраснел от стараний. Пол под ногами преподавателя треснул. И оттуда вылез небольшой росточек, который вырос у нас на глазах и зацвел. Студенты с удивлением уставились на одинокую ромашку. «Повезло тебе с командой Ломоносов», — мерзко ухмыльнулся Андрей. «Цветами завалят, желейками закормят, а вороны по утрам будут тебе песни петь». «Ничего необычного, такое часто бывает», — холодно отчеканил Владимир. «Все ученые и маги этого мира уже не одно десятилетие бьются над вопросом, как изменить бесполезные ранговые способности. Подумайте на досуге, господин Коновалов. Если разгадаете эту тайну, получите Нобелевскую премию. А теперь вы, Ломоносов». Я встал перед ним и ударил, не жалея силы. В аудитории повисла тишина, все с нетерпением ждали, что же произойдет. «Так это твоей боевой группе с тобой повезло», — хохотнул Андрей. «У них-то хотя бы какие-то способности есть, а у тебя вообще ничего». Действительно, на первый взгляд ничего не изменилось. Но я заметил, как напрягся и стиснул зубы Владимир, будто терпел сильную боль. Настолько сильную, что он даже не обратил внимания на обнаглевшего Андрея. Лишь через 20 секунд преподаватель слегка расслабился и негромко сказал. «Поздравляю, Ломоносов, давно не встречал настолько опасной и сильной способности. Вы можете увеличивать чувствительность нервных окончаний. Следующий». Он протестировал оставшихся студентов минут за 20. Как раз прозвенел звонок, и мы начали собираться. Но Владимир остановил нас жестом и с издевательской улыбкой сообщил. «Я попросил директора, чтобы он поставил вам еще две пары со мной, так что далеко не уходите. До вечера мы будем отрабатывать ваши ранговые способности». Все дружно застонали, и не зря. Владимир выжил нас досуха. Мы нападали на него снова и снова, он постоянно отпускал замечания. Ему постоянно что-то не нравилось, и он заставлял нас повторять все, но правильно. По итогу мы проторчали в этой аудитории гораздо дольше двух пар. Вывалились в коридор только около 8 вечера, совершенно обессиленные. «Даже есть не хочется», — пробормотал я. «Спать», — предложила Маша. «Конечно», — воскликнул Егор. И мы разошлись по комнатам.